Было бы хорошо, мне так помогает, по крайней мере, в жизни, вот приобрести такую привычку, когда тебе что-то не нравится в семейной жизни, или не нравится то, что Яша делает, или говорит, или как-то что-то не так произошло, чтобы ты сразу могла не возмутиться или подумать плохо, а сразу помолиться, мысленно помолиться. Господи, что мне делать в этот момент? Вот если ты приобретешь эту привычку, для тебя будет это большим благословением, оно поможет тебе. Потому что ты призовешь имя Господне прямо в той трудной ситуации, и Господь обязательно благословит тебя.